Глава 28. Какое-то время я делаю вид, что увлечена ужином и беседой. Призываю все свое обаяние, чувственно улыбаясь. Очевидно, что соблазняю. Так, как нас учили. В конце концов, 5 лет в пансионе точно не прошли для меня зря. Вижу ответные горящие взгляды, причем всех троих. Драконы в недоумении. Они не понимают, что происходит. Заинтригованы. Крейг сдается первым. Янтарные глаза бегут взглядом по моей фигуре, ласкают изгибы, останавливаются на груди и лице. Взгляд вспыхивает ярче пламени свечи. Я внутренне усмехаюсь. С Рейнисом гораздо сложнее. Он хмурится, явно пытается понять, что я задумала, не сдается. Использую с ним другую тактику. Вежливо расспрашиваю о столице, законах по отношению к преступникам, усыпляю бдительность. Через 15 минут ледяной дракон немного расслабляется и смотрит на меня все более заинтересованно, хищно. На Грегора я все это время намеренно не обращаю внимания, хотя прекрасно чувствую на себе его яростный взгляд. Но, наконец, очередь доходит и до него. Я поворачиваюсь к нему и улыбаюсь вежливо и абсолютно равнодушно. Даю понять, каково это — просто наблюдать, как с тобой играют жестокие игры. Нравится дракон? Лицо дракона леденеет, глаза сужаются в опасном прищуре, вспыхивают тьмой и огнем. Взгляд прожигает, давит, ломает волю, будто спрашивая, что ты задумала на этот раз, Тиль. Заставляет дыхание сбиваться, а сердце громко стучать, но отступать мне нельзя. Дело не только вместе с моей стороны, за то, что они рисковали моей жизнью. Прежде всего, это намек. Я больше не позволю играть со мной, как с игрушкой. А если попробуют, я тоже могу поиграть. Уверена, что мой взгляд сейчас говорит все без слов. Вижу застывшее ледяной маской лицо Грегора. И только бьющаяся на шее жилка говорит, что ему далеко не все равно. Жду, что он скажет, но в этот момент в столовую входит слуга. «Лорд Ашхар, к вам посетитель». «Кто?» — цедит дракон сквозь зубы, не сводя с меня тяжелого мрачного взгляда. «Господин Аурон Дагар». «Что? Ректор здесь, в доме Грегора?» Драконы, кажется, удивлены не меньше моего. Вижу, как они переглядываются. «Проводи его к нам, Даррелл, и не забудь поставить еще один прибор». Кажется, вечер окончательно перестал быть томным, думаю я про себя, глядя на 4-го дракона, появившегося в дверях. Пожилой дракон здоровается с собратьями и переводит взгляд голубых глаз на меня. «Матильда, с вами все в порядке?» Я так удивлена, что не сразу нахожусь с ответом. Он приехал, потому что волновался за меня? «С ней все в порядке, Дагар», — слышу рычащий голос Грегора. Он явно заточил на ректора зуб из-за меня и даже не скрывает этого. «Надеюсь, что так». Ректор невозмутимо садится на предложенное место и сдержанно улыбается всем нам. Кажется, для него нет секрета в том, что происходило и происходит, но он слишком умен, чтобы открыто это признать. Я с интересом наблюдаю за представлением, пользуясь тем, что драконы на время переключились на него. Они обсуждают дела Академии, какие-то дальнейшие планы, а Фабио не говорят, как будто того и не было никогда. То и дело чувствую на себе напряженный взгляд Грегора, обещающий мне так много всего. О, я уверена, что он требует с меня ответ за каждую улыбку, каждый взгляд, посланный не ему. Не обращаю на это внимания, по-прежнему кокетничаю и улыбаюсь, хоть как-то наслаждаясь своей властью над этим драконом. «К сожалению, Академия осталась без библиотекарей, но мы уже ищем замену». Ректор вновь переводит свой взгляд на меня. Я пристыженно молчу, понимая, что подвела его, но он, кажется, не особенно удивлен, что все сложилось именно так. Напротив, вижу в его мудрых глазах затаенную улыбку. Он явно понял, чем я тут занимаюсь, и одобряет это. «Моя жена Дарея приехала вместе со мной погостить у подруги, и если лорд Ашхар позволит, она могла бы навестить тебя, Матильда. Думаю, вы понравитесь друг другу». В столовой повисает тишина. Я пытаюсь осознать его слова. Честно, он хочет помочь мне освоиться в доме Грегора. Серьезно, быть может, осознать и принять свою роль с помощью своей жены? Перевожу взгляд на своего хозяина, но дракон молчит, буравя пристальным взглядом прищуренных глаз господина Аурона. Тот отвечает ему тем же, и, кажется, между ними происходит какой-то немой диалог. Я уже ничему не удивляюсь. Если в этом мире есть магия, то почему бы не быть телепатией? «Я подумаю, что будет лучше для моей архи». Грегор поднимается со своего места, возвышается над остальными. Опасный хищник, зверь, который намерен увести свою игрушку подальше от чужих жадных глаз. «Идем». Это адресовано уже мне. И сказано так, что я понимаю, выбора у меня нет. Он вновь заставляет меня подчиниться. Киваю ректору и остальным, чувствую, как лопатки прожигают взгляды драконов, когда мы с Грегором выходим из столовой, но они ничего не говорят. Понимают, что он в своем праве распоряжаться Архе. Двери закрываются, отсекая нас от них, оставляя нас с Грегором один на один. Вот и все. На мое плечо капканом ложится мужская рука, разворачивая к себе. Дракон делает шаг вперед, и я отказываюсь прижата к стене. Дракон делает шаг вперед, и я оказываюсь прижата к стене крепким мужским телом. Стальные пальцы берут меня за подбородок, жестко фиксируют, поднимая голову так, чтобы смотрела только на него и не смела отвести взгляд. «Что это было, Тиль, а? Подразнить меня решила?» Интересуется он обманчиво ласковым тоном, за которым скрыта острая сталь. «Даже не думала». «Не стоит обманывать». Его голос чуть глубже, чем обычно, более хриплый, более смертоносный. «Я...» Мой голос слегка дрожит, потому что врать под этим пристальным, пронизывающим взглядом с пульсирующим вертикальным зрачком сложно. Дракон читает меня, как открытую книгу, наверняка. «Так что ты задумала на этот раз, моя непокорная игрушка?» Шепчет он мне на ухо насмешливо и горячо. В ответ на это в груди начинает подниматься злость. На него, на себя, на всю ситуацию в целом. Проблема в том, что я действительно мало что могу. Мне не хватает опыта, ресурсов. Есть только мотивация. Зато ее хоть отбавляй. Моя жизнь летит к чертям из-за этого мира, из-за него. Она похожа на шторм, посреди которого оказалась я, сидящая в крошечной лодке. Я хоть что-нибудь могу контролировать сама. Взглядом показываю дракону все эмоции, которые переполняют меня. Нежелание подчиняться, обиду, злость. Он опасно сужает глаза в ответ. Вижу в их глубине недоброе пламя и азарт. Как будто ему нравится моя непокорность, и он принял вызов. Если так, я во всем ошиблась и заранее проиграла. Весь путь, что мы проделываем до моих покоев, Грегор молчит. Я даже ничуть не удивляюсь, когда он входит внутрь вместе со мной и взглядом велит служанке испариться. Мы оказываемся наедине. Смотрим друг на друга, как два зверя, готовые к решающему броску. Изучаем прищуренными взглядами, анализируем ситуацию, в которой оказались. Его запредельная сила окутывает комнату, рвется ко мне. И теперь уже я, насмешливо-вопросительно, выгибаю бровь. Дракон решил меня очаровать? Серьезно? Думает, его магия справится? Челюсти Грегора сжимаются крепче, но он все же отзывает свою силу. Я начинаю эту партию первой. Завожу руки назад и начинаю расстегивать крошечные бархатные пуговки на спинке платья. Грегор молча наблюдает за мной несколько долгих секунд, но потом не выдерживает. «Какого хрена ты делаешь?» «Очевидно, раздеваясь, чтобы тебе было удобно меня поиметь. Я намеренно произношу циничные слова, хотя меня ужасно коробит от них». «О, не беспокойся. Ошейник оставлю». Вижу, как лицо дракона каменеет, губы сжимаются в тонкую линию, ноздри раздуваются от злости. «Снова играешь?» С каким-то тайным злорадством отмечаю, что он, кажется, не знает, как реагировать. Не обольщаюсь, понимаю, что долго играть он мне не даст. «Ну что ты, куда мне до тебя и твоих друзей?» Я дергаю эти несчастные пуговицы, но пальцы дрожат и соскальзывают. Смогла расстегнуть только 3 штуки, а их там около 20. «Гадство!» Дракон запрокидывает голову вверх силой и стягивает сквозь стиснутые зубы в воздух, будто просит у небес даровать ему выдержку рядом с ненормальной Архе. Мы оба понимаем, что это уже не просто разговор, а борьба. «Я разве сказал, что собираюсь тебя трахнуть сегодня?» — говорит он. В ответ я зло усмехаюсь. «А разве тебе нужно что-то другое? Я в твоем мире и твоей власти!» Говорю его же слова и с удовлетворением вижу, как он зло дергает уголком рта. «Ты говорил, что я должна подчиняться. Так что тебе не так?» «Все не так». Дракон начинает угрожающе надвигаться на меня. Я также медленно пячусь назад, пока не упираюсь поясницей в стол. «Мне не нужна марионетка в постели. Шлюха, тем более». «О, ты ошибся, дракон!» С ненавистью говорю я. «Нас, кроли, бесправных шлюх, долго готовили. Я все уроки выучила до конца». «О чем ты толкуешь?» Меня резко вздергивает наверх, сажая на стол, и Грегор вклинивается между моих разведенных ног. Упирается ладонями в столешницу по обе стороны от бедер. Наклоняется, и его лицо оказывается опасно близко от моего, по-прежнему ждет ответа. И меня прорывает. Я начинаю перечислять то, что знаю о роли Архы в этом мире. Рабыни для утех, абсолютно бесправные, инкубаторы, рожающие детей и отдающие их потом законным женам-драконицам, без права видеть, как они растут, без права обнимать и целовать собственных детей. С каждым новым словом мой голос все больше звенит от ярости, и я, наконец, умолкаю, тяжело дыша. Грегор смотрит на меня нечитаемым взглядом. Минуту, две, три, и я при всем желании не могу понять, какое впечатление произвел на него мой рассказ. Наконец он прерывает молчание и буквально цедит сквозь зубы. «Кто вбил в твою голову всю эту хрень?» «Морея!» С мстительным удовольствием говорю я. Грегор с чувством ругается. «Мерзкая тварь!» Рычит он, отталкиваясь ладонями от стола и отходя от меня. Отворачивается, вижу, как напряжена его спина, вновь чувствую силу, стягающую пространство яростными плетями. Я хватаю ртом воздух, не понимая, что происходит. От его силы, от ощущения, что-то не так. Да все не так, если уж на то пошло. Его реакция вполне говорящая. «Неужели я все-таки была права? Она врала нам? Ничего не хочешь объяснить?» Рискую спросить. Грегор оборачивается ко мне. Морея — бывшая любовница императора. Он отправил ее в освояси, когда встретил свою будущую жену. Дал денег, много, чтобы она могла безбедно пожить свою жизнь. Дал возможность выбирать, как это сделать. Она решила открыть пансион. «Ну, конечно», — я хмыкаю. «Архе может быть только подстилкой, не женой. Для жен вы выбираете себе драконец». Дракон смотрит на меня как-то странно. «Ты не поняла. Она никогда не была его Архе, простая любовница из человечек. Он оставил ее, когда встретил свою Архе». «Что? Наверное, если бы в этот момент над нами разверзлись небеса, и я увидела богов, и то удивилась бы меньше». «Видимо, она ничего умнее не придумала, как мстить вам. Ведь мы женимся именно на своих Архе, неважно, драконицы это или человечки. Она врала вам во всем, Тиль. Архе — это не рабыня для утех, а любимая». «Что?» Кажется, красноречие меня окончательно покинуло.